Глава 13. Илья. Приезжаю в клинику ровно к 10. Внутренне готовлюсь увидеть мальчика, похожего на меня, либо на геолога, фото которого мне показывал Ночбес. В холле никого нет, только администратор за стойкой и пара медсестер. Осматриваюсь по сторонам. Где они? Неужели Агата передумала? Сжимаю кулаки, чувствуя, как по спине прокатывается волна холода. «Господин Болотов!» Молоденькая администраторша встает при моем появлении. «Мы вас ждем!» «Где?» Я останавливаюсь, не зная, как назвать тех, кого ожидаю. «Где женщина с ребенком?» «Еще не пришли. Вы первые!» Смотрю на часы. 10:05. Мне всегда нравилась пунктуальность Агаты. Она никогда не опаздывала. Значит, что-то случилось. Или это действительно ее очередной обман. Я сдам анализ. Говорю слишком резко. Начнем без них. Медсестра ведет меня в кабинет. Безболезненная процедура. Мазок изо рта. Я сижу неподвижно, пока она забирает и упаковывает образцы. Но мысли витают далеко от этого места. Какой он, мальчик Агаты? Если это правда мой сын, каким он должен быть? Когда родилась Лиза, я не почувствовал ничего, кроме страха. Усилием воли, но почти сразу взял на руки маленький кричащий комочек. Долго боялся сделать что-то не так. Да и сейчас. Лиза — копия Леры. Те же голубые глаза, тот же требовательный взгляд. Иногда ловлю себя на том, что не знаю, как правильно общаться с собственной дочерью. «Все, готово». Медсестра прерывает мои мысли. «Результаты будут через 3 дня». Выхожу в холл. Агаты до сих пор нет. Подхожу к администратору. Если они придут, запинаюсь, не зная, как продолжить. Оформите им палату. Полное обследование ребенка. Все за мой счет. Конечно, господин Болотов. Я подаю ей визитку с новым номером. И позвоните мне сразу, как только они появятся. На улице ярко светит солнце. Ветер обдувает лицо, норовя заползти внутрь расстегнутого ворота пальто. На душе непонятная тоска. Словно что-то важное прошло стороной. Стою у крыльца клиники, не зная, куда идти. Настроение испорчено окончательно. Достаю смартфон, набираю помощницу. «Анна, отмените все встречи на сегодня». «Да, все. Я еду домой». Машина плавно трогается с места. В голове крутятся мысли о Лере. Она должна прилететь сегодня из Лондона. Мы живем как соседи, каждый в своем крыле дома. Никаких чувств у меня к ней никогда не было. Просто репутация. Бизнес требует определенного образа жизни. Да и перед Лизой есть обязательства. Дочь не виновата, что отец однажды напился до беспамятства и изменил с ее мамой, любимой женщине. Но вчера Агата своим появлением поставила под удар образ безупречного во всем бизнесмена. Инвесторы не любят связываться с героями скандальной хроники. Кто-то уже наверняка разнес слухи. Мне нужно будет что-то придумать, если это действительно мой сын. Сжимаю смартфон так, что трещит корпус. Геолог. Проклятый геолог! Как Агата могла? Но ребенок не виноват. Если ему нужна помощь, я помогу. Даже если он чужой. Дом встречает не тишиной, а визгливыми голосами. Лера стоит посреди гостиной в новом меховом пальто. Усмехаюсь про себя. Зима подкралась незаметно. Красивое лицо искажено злостью. Ты даже не удосужился встретить меня в аэропорту. Она бросает в мою сторону сумочку. Та с громким звуком шлепается к моим ногам. Я летела 10 часов, а тебе даже телефон лень взять. Я смотрю на нее, накрашенную, ухоженную, сверкающую бриллиантами, полную противоположность измученной Агате. Но в Агате всегда чувствовалась жизнь со всеми ее сложностями, а Лера словно кукла, выставленная в витрине дорогого магазина. «Были дела поважнее», — бросаю я, проходя мимо. Из комнаты дочери доносится смех. Лиза, которая сегодня заболела и не пошла в школу, примеряет коллекцию платьев, привезенную матерью из Лондона. «Папа!» — она выбегает ко мне, кружась в розовом наряде. «Посмотри, какое классное! Мама купила мне 5 от этого кутюрье!» «И ты сразу выздоровела?» Хмурюсь, но глажу ее по голове. Не могу отделаться от мысли. Если у меня есть сын, в чем ходит он? Судя по Агате, денег на одежду немного. Надеюсь, он не носит вещи из секонд-хенда. Но и любовь дочери к шмоткам с ранних лет тоже не одобряю. Если это правда мой сын, может, с ним все будет по-другому? Иначе, чем с Лизой. Телефон звонит неожиданно, заставляя меня вздрогнуть. Смотрю на экран. Клиника. Принимаю сразу. «Господин Болотов, они уже здесь. Женщина и мальчик». Сердце начинает биться так сильно, что отдает в уши. «Как он?» Голос предательски дрожит. «Как он выглядит?» «Милый мальчик, 5 лет. Темные волосы, серые глаза. Очень худенький». Смыкаю веки, представляя свои детские фотографии. Темные волосы, серые глаза. Как у меня. «Я еду». Лера пристально смотрит на меня. «Ты даже не слушаешь, что я говорю. О чем ты думаешь? Алло, обрати на меня внимание». «Просто устал». Отмахиваюсь я. Жаль, что в Лондоне сегодня не случилось шквалистых гроз или густого тумана. «А с кем ты говорил?» «Я слышала. Ты спрашивал, как он выглядит. Кто он?» «Не могу побороть раздражение. Тебе незачем знать». Резко обрываю я. Привязалась липучка. Мыслями я уже далеко от дома. «Куда ты собрался? Даже не пообедаешь с нами? Мы не виделись больше недели!» Настойчиво продолжает зудеть. «Решила поиграть в мать семейства?» Приходится осадить. «Лера, не разыгрывай любящую жену. Тебе не идет. К тому же мы вдвоем, без гостей и не на публике. Не нужно изображать то, чего нет. На ужин тоже не жди. У меня дела». Голубые глаза сужаются. Она чувствует, что что-то не так. Но мне все равно. Удивляюсь, почему мне когда-то казалось, что Лера с Агатой похожи. Я иду в кабинет за документами. На столе лежит фотография Лизы, улыбающаяся, с бантами. Ради дочери я терплю Леру, ставлю портрет на ножку. Настроение улучшается. Через 10 минут мой Мерседес мчится по городу, обгоняя всех на своем пути. Не могу дождаться, когда увижу его. Одного взгляда хватит понять, есть ли в нем что-то мое. Водитель то и дело косится в зеркало заднего вида. Еще бы! Не часто увидишь шефа в таком настроении. Время от времени улыбаюсь, как идиот. До сих пор не верится, что у меня есть сын.